Глава 35. Лори. «Для меня этот выбор звучал иначе. Вам на гильотирование или на повешение?» Я, не мигая, смотрела на пустой пузырек, зажатый в мужской руке. Секунду назад он благополучно был опустошен. Мой взгляд метнулся вверх, к мужскому лицу. Глаза моего супруга оставались такими же чарующе голубыми, но улыбка, точнее, ухмылка, что расплылась на его физиономии, указывала на то, что явился мистер Зло собственной персоной. «По глазам вижу, рада видеть», — протянул издевательски Харт, и я стремительно отвернулась. «Пошел ты!» — шикнула гневно. «И я скучал, милая». Он приподнялся и ловким движением руки полностью открыл окно. Я смотрела на него снизу вверх, решая, насколько безопасно идти с ним на дело. «Чем дольше ты сидишь возле моей ширинки, Лори, тем сильнее бушует моя фантазия», — объявил этот гаденыш. Я мигом поднялась на ноги и тихо фыркнула, понимая, что у меня нет ни единого словечка в запасе, чтобы описать, насколько я на него зла. Харт ухмыльнулся, довольный моим молчанием, и галантно махнул рукой в сторону окна. «Прошу, моя немая королева, ты можешь не поясничать, как мартышка?» Я адресовала ему едкую ухмылку и полезла в окно. Перегнулась через подоконник и замешкалась, чувствуя, как ткань тяжелой юбки клонит меня назад, на улицу. «Разумеется. Но я поясничаю как дракон, а не как мартышка. Мартышку как раз-таки я сейчас наблюдаю, висящей на окне. Заткнись и лучше помоги мне». «С радостью». На мои ягодицы легли две мужские ладони. Мои глаза округлились от неожиданности, и я замерла. Харт просто держал руки на моей заднице, сжимая ягодицы, и даже не пытался меня подтолкнуть. «Харт!» Протянула предостерегающе. «Прости, Лори, задумался», — объявил он, и все же подтолкнул меня вперед. Оказавшись в кабинете, первым моим желанием было закрыть окно, чтобы оставить его на улице вместе с его забывчивостью и шуточками. Но, увы, он был мне нужен, чтобы прочитать это дурацкое письмо. Харт с легкостью влез в кабинет и сразу же двинулся к письменному столу, в то время как я поспешила к двери кабинета. Аккуратно приоткрыв ее, я наблюдала за пустым коридором, чтобы нас не застали врасплох. «Кстати, как твоя голова? Не болит после вчерашнего?» — поинтересовался Харт, насмешливо рыская в столе. «А у тебя? Язык не болит столько болтать?» — парировала грубо. Он промолчал, но бросил на меня такой взгляд. Уверена, что он хотел ляпнуть что-то пошлое и очень неприличное. «Нашел», — отчитался он, вынимая из нижнего ящика белый конверт. Я продолжала следить за коридором, но одновременно с этим оглядывалась на дракона, гонимая любопытством посмотреть на его способности. Харт положил письмо на столешницу и накрыл его своей ладонью. Маленькие ленточки огненной магии, напоминающие тонких змеек, заскользили между его пальцев. «А она не узнает, что мы его открывали?» — спросила тихо, любуясь необычным зрелищем. «Нет, потому что итог всегда один — запечатывание. А какой именно магии оно сделано, не имеет значения. Но надо признать, ее магия сильна». Глаза Харда вдруг превратились в два огонька и тут же потухли. «Готово». Он раскрыл конверт, достал сложенный лист и быстро пробежался по письму глазами. Сгорая от нетерпения, я еще раз убедилась в безопасности и поспешила к столу. «Дай мне». Я вырвала из его рук письмо и принялась за чтение. Харт спокойно отправился к двери, сменяя меня на посту. «Заметь, Лори, когда я говорю тебе эту фразу, ты не ведешь себя так спокойно». «Замолчи!» — буркнула тихо, внимая каждому слову. «Дядя, у нас серьезные проблемы. Помнишь тех сирот из приюта Вархалда, среди которых был королевский целитель? Двое из тех ребят сейчас находятся в моем доме. Случайность это или нет, я пока не знаю. Как и не знаю, помнят ли они меня». Но до прибытия короля осталось всего 5 дней, и мы не можем так рисковать. Срочно приезжай, нам без тебя не справиться. Твоя маленькая Нола». Мое сердце застучало в разы быстрее. «Королевский целитель! Неужели кто-то из нас действительно обладал столь редким даром? Значит, дядя должен приехать», — уточнила я, испуганно взглянув на Харда. «Только если это письмо попадет к нему в руки. Оно должно попасть. Тогда позволь, я его запечатаю». Через несколько минут мы уже выбирались обратно в сад, и я почти поверила в благополучное завершение дела, как с другой стороны дома донеслись голоса. Кто-то шел в нашу сторону. «Быстрее!» — шикнула я Харду, вылезавшему из окна. «Сюда кто-то идет!» Он ловко выпрыгнул на землю, вернул окошко в прежнее положение и, схватив меня за руку, поспешил вперед. «Нас заметят!» — запаниковала я, слыша, что голоса становятся все ближе и ближе. Харт несся, как корабль, совсем не обращая внимания на шипы роз, цепляющие нашу одежду. «Они должны быть где-то здесь!» — раздался девичий голосок. «Герцогиня Хансен, я уверена, что видела, как они направлялись в сад». Я испуганно уставилась на Харда. «Нола! Проклятье! Она ищет нас!» «Если она застанет нас в саду, то у нее могут возникнуть подозрения». Харт, вопреки здравому рассудку, наоборот, направлялся все дальше в сад. Мы оказались возле зеленого лабиринта. «Не туда!» — паниковала я. «Доверься, Лори!» — ответил он и затащил меня в первый проход лабиринта. «Тебе? Довериться? Да никогда в жизни!» Он быстро стянул с себя пиджак, отбросил его в сторону и рванул на своей груди рубашку. «А придется», — заявил Харт с ухмылкой и резко повалил меня на траву. «Что ты... Стани, Лори!» «Что?» «Я не верила своим ушам». «Стани», — сказал, — шикнул он, и в его глазах промелькнули огоньки. Его руки скользнули под юбку, и он с силой сжал мои бедра, располагаясь между ними. «Я не буду! Убери руки!» «Лори...» Харт заглянул мне в глаза и сощурился. «Доверься мне полностью, хоть раз». Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и когда до моих ушей донесся шум гравия, я крепко зажмурилась, словно это могло помочь мне избежать позора. «Ах!» — слетело с моих губ. «Вот так, хорошая девочка!» — подтрунивал надо мной Харт, и его губы коснулись моей шеи. «Помни, что эта игра — наше спасение. Простая игра». «Ах, чувственнее, Лори». «О, да». «Еще». «Да, прошу, да». В этот момент я не могла сконцентрироваться на движении мужских губ на моей шее, потому что вспоминала, как именно девушка должна стонать во время соития. Однажды я видела, как наш портной развлекается с местной проституткой прямо за углом паба. Она громко стонала, а он мычал, как бык, и пыхтел, как старый паровоз. На этом все мои познания о том, как женщина должна вести себя в таких случаях, заканчивались. «Лори...» Язык Харда прогулялся по моим ключицам. «Продолжай». «Так и ты мычи». «Что?» От растерянности Хард оторвался от своего занятия и поднял на меня непонимающий взгляд. «Ты мычи?» «А я буду стонать». «Ладно, я потом спрошу, откуда такие познания», — ухмыльнулся он и застонал от удовольствия. «Именно застонал. Сексуально, хрипло. Совсем не так, как пыхтел и мычал наш грузный портной над своей худенькой дамой». «Еще, Харт», — прошептала я, понимая, что хочу услышать его стон еще раз. Он заглянул мне в глаза и накрыл мои губы своими. Наши стоны пронеслись в унисон. Игра это была или нет, я так и не поняла. «О, простите, простите!» — раздался женский писк за нашими спинами. Мы с Хардом оторвались друг от друга и уставились на выход из лабиринта. Там стояла удивленная Нола в компании двух смущенных служанок. «Прошу прощения!» — Хард аккуратно поправил на мне платье и подтянул повыше корсаж. «Мирились с супругой. Страсти — все такое. У нас бывает так, после ссор». «Я все понимаю». Нола гордо подняла подбородок, бесстрастно глядя на то, как мы приводим себя в порядок. «Ваша сестра Лоррейн отказывается от обеда. Вы поставили ей синяк, и она стесняется спускаться к столу. А маги, способные избавить ее от увечья, прибудут с охоты ближе к вечеру. Может, вы с ней побеседуете? Мне не хочется, чтобы это небольшое недоразумение между вами стало причиной слухов между гостями». «Разумеется», — ответил вместо меня Харт. «Мы решим этот конфликт в семейном кругу. И прошу вас в следующий раз не предаваться страстям в моем саду. Для любовных утех вам выделена спальня». «Это я виноват». Харт помог мне подняться на ноги и накинул на себя пиджак. Нола с интересом изучала его обнаженный торс, пока он спокойно застегивал пуговицы, не обращая никакого внимания на порванную рубашку. «У меня просто крышу сносит, когда Лори меня ревнует». «Сумасшествие какое-то», — добавил он, покрутив пальцем у виска. «Эта женщина может любого свести с ума». Я поджала губы, сдерживая улыбку и чувствуя, что мои щеки пылают, как две свечи. «Жду вас на обед», — спокойно объявила Нола и поспешила прочь. Мы с Хардом переглянулись. «У меня к тебе много вопросов, Лори», — улыбнулся он. «Даже не надейся получить на них ответы», — объявила я, пряча улыбку и чувствуя, что мой лед понемногу тает. «Хотя...» Я сощурилась и хитро усмехнулась. «Ты показываешь мне записку Патрисии, а я отвечаю на твои вопросы». Харт развел руки в стороны и широко улыбнулся. «Не могу, никакой записки нет». «Я своими глазами видела, как Патрисия отдавала записку, а Рейн клал ее в свой карман». Я начинала заводиться. «Нет у меня записки». «Значит, вот так. Он продолжает играть по своим правилам. Какой же ты...» Я зашагала к дому, злясь на себя за то, что на секунду поверила в то, что Харт честен. «Опять самообман. Лори, не злись». Он догнал меня и приобнял за талию. Я ощущала такое странное внутреннее опустошение, что у меня не осталось сил и желания вырываться. Мне просто стало на всех наплевать». «Харт, я прошу, выберите с Рейном другую женщину, кого угодно, только не Патрисию. Никогда я не чувствовала себя такой униженной». Я повернула голову, и мы с Хардом столкнулись взглядами. Он смотрел на меня так, словно действительно не понимает, о чем речь. «Так ее никто и не выбирает. Все это я делаю исключительно ради тебя, Лори, только ради тебя, и очень скоро...» Ты это поймешь.